Шестое. Они праздновали победу. В самый большой склад Панамы прикатили десятки бочек вина. Середину помещения очистили от трюков и ящиков, и там теперь началась буйная пляска. Туда пришло немало женщин, женщин, которые предались пиратам. Они кружились и прыгали под вопли флейт, словно их ноги ступали вовсе не по могиле Панамы. Они, милые экономистки, возвращали частицу утраченных богатств с помощью оружия не столь быстрого, но столь же верного, как шпага. В углу склада сидел этот бургундец со своим одноруким опекуном. «Погляди, Эмиль, вон на ту, как тебе ее бедра, а?» «Вижу, Антуан, ты очень любезен. Не думай, будто я не замечаю, как ты стараешься доставить мне удовольствие. Но я настолько глуп, что взыскую идеала даже в простом совокуплении, и тем доказываю себе, что я все еще художник, пусть более и не землевладелец. Но ты погляди, Эмиль, что за пышная грудь. Нет, Антуан, я не замечаю тут ничего такого, что могло бы подвергнуть опасности мою розовую жемчужину, пока она останется у меня». «Право же, друг мой, ты теряешь вкус к красоте. Где тот взыскательный глаз, которого мы столь боялись, когда он всматривался в наши холсты?» «Глаз на месте, Антуан, все еще на месте. Это твои подслеповатые буркалы видят нимф в пегих кобылах». «Ну тогда, Эмиль, раз уж ты упорно не хочешь прозреть, так, может быть, ты будешь столь любезен, что одолжишь мне свою розовую жемчужину. Благодарю тебя, я не замедлю ее вернуть». Посреди пола сидел Гриппе и хмуро пересчитывал пуговицы у себя на рукаве. 8, 9, а было 10. «Какой-то прохвост украл мою пуговицу. Что за мир? Вор на воре. Но с меня хватит за эту пуговицу, я убью ублюдка. Моя любимая пуговица. 1, 2, 3. А вокруг него бушевала пляска, и воздух вонзался в уши пронзительной мелодией флейт. Капитан Сокинс жег пляшущих угрюмым взглядом. Он твердо верил, что танцы — кратчайший путь в ад. Рядом с ним капитан Зейглер печально следил, как пустеют винные бочки. Зейглер был известен под прозвищем «морской кабачик». Он имел обыкновение после успешного плавания оставаться в море до тех пор, пока его команда не спускала всю свою долю добычи, попивая ром, который он продавал сам. По слухам, был случай, когда у него на корабле вспыхнул бунт, потому что он 3 месяца ходил и ходил вокруг одного и того же острова. Но что ему было делать? У матросов еще не кончились деньги, а у него не кончился ром. И сейчас его угнетал вид пустеющих бочек, ибо возлияния не сопровождались мелодичным звоном монет, сыплющихся на стойку. В этом ему чудилось что-то противоестественное и зловещее. Генри Морган сидел один в приемном зале. Визгливая музыка флейт едва доносилась туда. Весь день в зал входили небольшие компании его людей и пополняли кучу драгоценностями, выкопанными из земли или подцепленными железными крючьями в цистернах. Одна старуха проглотила алмаз, чтобы не расстаться с ним, но они покопались и нашли его. Теперь в приемном зале сгустился сумрак. Весь день Генри Морган просидел в своем высоком кресле, и этот день преобразил его. Грезящие глаза, смотревшие за грань горизонта, обратились внутрь. Он глядел на себя, озадаченно глядел на Генри Моргана. Всю свою жизнь, в каждом своем предприятии, он с такой полнотой верил в поставленную перед собой цель, какова бы она ни была, что ни о чем другом не задумывался. Но в этот день он обратил взгляд на себя, на Генри Моргана, и сейчас в сером сумраке это зрелище ставило его в тупик. Генри Морган не казался достойным славы. Он вообще не казался чем-то стоящим внимания. Те желания, те честолюбивые стремления, за которыми он с лаем гнался через весь мир, точно гончая по следу, оказались жалкими и ничтожными, когда он заглянул в себя. И в приемном зале это недоумение окутывало его вместе с сумраком. В полутьме к его креслу прокралась сморщенная старая дуэнья и встала перед ним. Его голос был как шелест сминаемой бумаги. «Моя госпожа желает поговорить с вами», — сказала она. Генри встал и тяжелой походкой побрел за ней к тюрьме. Перед святым образом на стене горела свеча. Мадонна была толстой испанской крестьянкой, которая с печальным недоумением взирала на дряблого младенца у себя на коленях. Священник, изобразивший ее на картине, пытался придать ей благоговейный вид, но он толком не знал, что такое благоволение. Однако ему удалось написать недурной портрет своей любовницы и ее ребенка, и он получил за этот благоговейный портрет 4 реала. Исобель сидела под образом. Когда вошел Генри, она быстро поднялась ему навстречу. «Говорят, меня должны выкупить». «Ваш муж прислал парламентера». «Мой муж? Так я должна вернуться к нему? В его надушенные руки? Да». Она указала на стул и вынудила Генри сесть. «Вы меня не поняли», — сказала она. «Вы не могли меня понять. Вам следует узнать хоть что-то о жизненном пути, который я прошла. Я должна рассказать вам, и вы поймете меня, а тогда...» Она выждала, чтобы он выразил интерес. Генри молчал. «Разве вы не хотите узнать?» — спросила она. «Хочу». «Ну, она коротка. Моя жизнь. Но мне нужно, чтобы вы меня поняли, а тогда...» Она впилась глазами в его лицо. Губы Генри были сжаты точно от боли. Глаза смотрели недоуменно. Он словно не заметил, что она умолкла. «А было вот что», — начала она. «Я родилась здесь, в Панаме, но родители очень скоро отправили меня в Испанию. Я жила в монастыре, в Кордове. Носила серое платье, и когда приходила моя очередь провести ночь в молитве и бдении, лежала ниц перед изображением Пресвятой Девы. Иногда вместо того, чтобы молиться, я засыпала, и за такую распущенность терпела наказание. Я прожила там многие годы, а потом разбойники напали на плантацию моего отца здесь, в Панаме, и перебили всю мою семью. У меня не осталось никого, кроме старика-деда. У меня не осталось никого, я тосковала от одиночества и некоторое время не засыпала на полу перед Пресвятой Девой. Выросла я красавицей. Поняла я это, когда навестивший монастырь важный кардинал посмотрел на меня, и у него задрожали губы. А пока я целовала его кольцо, на обеих его руках вздулись вены. Он сказал: «Мир тебе, дочь моя. Не хочешь ли ты в чем-нибудь исповедаться мне наедине?» Я слышала крики водоноса за оградой и слышала шум ссор. Однажды я влезла по доске, выглянула на улицу и увидела, как двое мужчин дрались на шпагах. А как-то ночью молодой человек отвел девушку в тень арки над воротами и лежал там с ней в 2 шагах от меня. Я слышала, как они шептались. Она боялась, а он ее успокаивал. Я перебирала складки моего серого платья и думала, стал бы он уговаривать меня, если бы увидел. Когда я рассказала об этом одной из сестер, она сказала: «Грех слушать такое, но еще больший грех думать о таком. Надо наложить на тебя епитимью за твои любопытные уши. А у каких, ты сказала, это было ворот?» Разносчик рыбы кричал: «Идите, идите сюда, серенькие ангелочки, посмотрите, какой у меня нынче улов. Идите сюда из своей святой темницы, серые ангелочки». Как-то ночью я перелезла через стену и ушла из города. Не стану тебе рассказывать о моих странствованиях. Я расскажу только про тот день, когда я пришла в Париж. По улице ехал король, и его карета сверкала золотом. Я стояла на цыпочках в толпе и смотрела на его свиту. Внезапно передо мной возникло смуглое лицо, железные пальцы стиснули мою руку, и меня увели в подворотню, где никого не было. Капитан, он бил меня жестким кожаным ремнем, которым обзавелся только для этого. В его лице все время чуть просвечивала оскаленная морда зверя, но он был свободным, дерзким, свободным вором. И убивал, прежде чем украсть, всегда убивал. И мы ночевали в подворотнях, на каменном церковном полу, под арками мостов, и мы были свободны. Свободны от мыслей, свободны от забот и тревог. Но однажды он ушел от меня, и я нашла его на виселице. О, на огромной виселице! Повешенных на ней болталось не меньше 10. Вы способны понять это, капитан? Видите ли вы это, как видела я? И хоть что-нибудь это для вас значит, капитан?» Она на миг умолкла. Ее глаза запылали. «Я вернулась в Кордову, Мои босые ноги были все в ранах. Я каялась, пока мое все тело не покрылось ранами, но изгнать из него дьявола я так и не сумела. Изгонял его и священник. Но дьявол забрался в меня слишком глубоко. Можете вы понять это, капитан? Она посмотрела в лицо Генри и увидела, что он не слушает. Тогда она встала перед ним и провела пальцами по его сидеющим волосам. «Вы изменились», — сказала она. «Какой-то свет в вас угас. Что за страх овладел вами?» «Не знаю. Мне сказали, что вы убили своего друга. Вас гнетет это. Я его убил. И теперь оплакиваете. Быть может, не знаю. Мне кажется, я оплакиваю что-то другое. Что-то, что умерло. Возможно, он был моей неотъемлемой частью, и с ее гибелью я остался получеловеком. Нынче я был словно связанный раб на белой мраморной плите, а вокруг толпились вивисекторы. Меня считали здоровым рабом, но скальпели обнаружили, что я страдаю болезнью, название которой — заурядность. Мне жаль». «Вам жаль? Почему вам жаль?» «По-моему, мне жаль вашего погасшего света. Мне жаль, потому что храбрый и беспощадный ребенок в вас умер». Хвастливый ребенок смеялся надо всем и верил, что его смех сотрясает престол Господень. Доверчивый ребенок, милостиво позволявший миру сопровождать его в полете через космические бездны. Этот ребенок умер, и мне жаль. Теперь я бы пошла с вами, если бы думала, что его еще можно согреть и оживить. «Странно», — сказал Генри. «Два дня назад я строил планы, как вырву целый континент из тисков установленного порядка и увенчаю литой из золота столицей для вас. В уме я сотворил для вас империю и обдумывал, какую диадему возложу на вашу голову. А теперь я еле помню того, кого занимали все эти мысли. Он для меня таинственный незнакомец на неустойчивом шаре. А вы? Мне с вами только чуть неловко. Я больше вас не боюсь, я больше вас не хочу. Меня томит тоска по черным горам моей родины, по речи моих земляков. Мне хотелось бы сидеть на широкой веранде и слушать рассуждения старика, которого я когда-то знавал. Оказывается, я устал от кровопролитий и жадной погони за целями, которые тут же меняются, за всем тем, что в моих руках сразу утрачивает былую цену. Это страшно, — вскричал он. Я больше ничего не хочу. Желания больше не горят во мне. Все мои страсти — сухой шелестящий прах, и мне осталась лишь смутная потребность в покое и в досуге, чтобы размышлять в поисках постижения непостижимого. «Больше вам уже не брать золотых чаш», — сказала она. «Больше не превращать тщеславные грезы в никчемное завоевание. Мне жаль вас, капитан Морган. И вы ошиблись. Раб был действительно болен, но болезнь вы назвали неверно. Грехи же ваши, я полагаю, огромны. Все люди, ломающие решетки заурядности, творят ужасающие грехи. Я буду молить за вас Пресвятую Деву, и она станет вашим ходатаем перед Небесным престолом. Но что делать мне?» «Полагаю, вы вернетесь к мужу?» «Да, вернусь». «Вы сделали из меня старуху, сеньор. Вы рассеяли грезы, на которых воспарял мой свинцовый дух. И я задаю себе вопрос, не начнете ли вы в грядущие годы винить меня в смерти своего друга?» Генри багрово покраснел. «Я уже сейчас ловлю себя на этом», — сказал он. «Лгать дальше кажется бессмысленным. Вот еще одно доказательство, что юность во мне умерла. А теперь прощайте, Исобель. Я хотел бы любить вас сейчас так, как мнилось мне. Я любил вас еще вчера. Возвращайтесь в надушенные руки своего мужа». Она улыбнулась и возвела глаза к святому образу на стене. «Да будет мир с вами, милый дурак», — прошептала она. «Ах, я тоже утратила свою юность. Я стара. Стара, потому что не могу утешить себя мыслью о том, чего вы лишились. Но что во мне может стоить такого количества золота?» — не отступала она. «Мои плечи, как вам кажется? Мои волосы или то, что я воплощаю в себе тщеславие моего мужа, не знаю», — сказал Генри. «Вместе с моей переоценкой изменилась вся шкала стоимости чувств и людей. Если бы я назначил выкуп сегодня, возможно, вы не были бы польщены». «Вы так сильно ненавидите меня, капитан Морган?» «Нет, Никакой ненависти я к вам не испытываю, но вы одна из звезд на моем небосклоне, которые все оказались метеорами. Это нелюбезно, сударь. Еще и недели не прошло с того дня, когда вы говорили совсем другое, — сказала она ядовито. Да, это нелюбезно. Мне кажется, с этих пор любезен я буду только ради денег и своего возвышения. Прежде я старался быть любезным, так же, как и доблестным, во имя одной лишь чистой радости сущего. Видите ли, я был честен с собою раньше, и я честен с собой теперь. Но эти две честности противоположны друг другу. Вас томит горечь. Нет, я даже горечи не испытываю. Во мне больше не осталось того, чем питается горечь. Я сейчас уеду, — сказала она тихо и жалобно. Вам больше нечего сказать про меня и нечего попросить у меня? Нечего, — ответил он и принялся вновь строить золотые башенки. С улицы вошел парламентер, который от радости, что все позади, порядком напился. Стараясь сохранить равновесие, он осторожно поклонился Исобель, а потом Генри Моргану. «Нам пора отправляться, сеньор», — объявил он громогласно. «Дорога предстоит длинная». Подведя Исобель к белой кобыле, он помог ей сесть в седло, и по его сигналу кавалькада тронулась в обратный путь. Исобель оглянулась. Видимо, она заразилась от Генри Моргана его настроением. На губах у нее играла недоуменная улыбка, но тут же она наклонилась к шее кобылы и принялась тщательно рассматривать белую гриву. Парламентер задержался в дверях рядом с Генри. Они оба смотрели на удаляющуюся вереницу всадников. Солнце вспыхивало на солдатских панцирях, и белая кобыла в середине живой изгибающейся цепи казалась жемчужиной в серебряной оправе. Парламентер положил руку Генри на плечо. «Мы умеем понимать друг друга. Мы, мужи, вершащие важные дела», — произнес он заплетающимся языком. «Мы же не дети, чтобы играть в секреты. Мы ведь мужчины, храбрые и сильные, можем довериться друг другу. Если желаете, сеньор, то откройте мне заветную тайну сердца». Генри стряхнул его руку с плеча. «Мне нечего вам открывать», — сказал он резко. «А-а-а! Ну так я вам кое-что открою. Быть может, вас удивляет, почему муж этой женщины не отказался заплатить за нее такие огромные деньги. Она ведь всего лишь женщина, скажете вы. Есть много женщин, которых можно купить куда дешевле. Иных так за 1-2 реала. Ее муж глупец, скажете вы. Но я не желаю, чтобы вы думали так о моем патроне. Он не дурак. Я объясню вам, в чем тут дело. Ее дед еще жив, а ему в Перу принадлежат 10 серебряных рудников и 50 лиг плодородной земли. Донья Исобель — единственная наследница, и если бы ее убили или увезли, но вы же понимаете, сеньор, все богатство отходит королю. Он засмеялся логичности своих рассуждений. Мы понимаем друг друга, сеньор. «У нас крепкие головы, а не хрупкие головенки цыплят. 20 000 дублонов. Что такое 20 000 дублонов против 10 серебряных рудников? О, да! Мы понимаем друг друга. Мы — мужи, вершащие важные дела». Вскарабкался в седло и дернул поводья, все еще хохоча. Генри Морган увидел, как он догнал кавалькаду, и в колыхающейся серебряной оправе рядом с жемчужиной заолел рубин. Капитан Морган вернулся к сокровищу. Он сел на пол и зачерпнул полные пригоршни монет. «Самое человечное из человеческих черт — это непостоянство», — думал он. «И, постигая это, человек испытывает сильное потрясение, почти такое же сильное, как от сознания своей человечности. И почему мы должны узнавать это напоследок? Среди сумасшедших нелепостей жизни, ее напыщенно-высокопарных глупостей, я хотя бы находил надежный якорь в самом себе. Что значили бесхребетные колебания и метания других людей, если я верил в собственную несгибаемую неизменность? И вот теперь я гляжу на растрепанный обрывок каната, а мой якорь исчез безвозвратно. Мне неизвестно, был ли канат перерезан или сам мало-помалу перетерся. Но мой якорь исчез безвозвратно. Я плыву, плыву, плыву вокруг острова, на котором нет железа. Он задумчиво пропустил между пальцами несколько золотых. «Но, быть может, вот этот металл послужит мне железом, чтобы выковать новый якорь. Он тверд и тяжел. Цену его, правда, немного заколеблют экономические течения, но, во всяком случае, у него есть назначение, причем строго одно. В нем абсолютный залог безопасности. Да, пожалуй, вот он, единственный истинный якорь, единственный, на который можно положиться безусловно. Его лапы надежно закрепляются в благополучии и безопасности, а именно благополучие и безопасность, как ни странно, влекут меня теперь». «Однако часть этого золота принадлежит не тебе, а другим», — возразил какой-то уголок его мозга. «Нет, милая моя совесть, мы кончили играть и притворяться. Я надел новые очки, а вернее сказать, их на меня надели и заперли на замок. И потому я должен устраивать свою жизнь в соответствии с тем, что вижу сквозь новые стекла. А вижу я, что честность, общественная честность, может служить лестницей к более благопристойному, более доходному преступлению, а правдивость служит оружием более тонкому лицемерию. У этих людей нет никаких законных прав. Слишком уж вольно они обращались с правами других людей, чтобы требовать уважения к своим». Он случайно споткнулся об эту мысль, но она оказалась поистине счастливой находкой. Они крадут, а потому добыча их будет украдена. Однако же я сказал, что покончил с уловками и заговариванием совести. Причем тут права, или разум, или логика, или та же совесть? Мне нужны эти деньги. Меня манят благополучие и безопасность. И я держу в своих руках средства обеспечить себе и то, и другое. Пусть далеко от идеалов юности, но так повелось с начала времен. Пожалуй, следует только радоваться, что не юность правит миром. А к тому же, — заключил он, — эти безмозглые дураки не заслуживают и горстки золота. Они тут же спустили бы свою долю в борделях. Стоило бы нам вернуться на Тартугу.